Глава 32. Синди испытывала смутную тревогу, но пистолет 22-го калибра, лежащий у нее в сумочке, придавал ей уверенности. Странно, думала она, не слишком богатый юноша вдруг швыряет двадцатку за скромный заказ, стоивший всего $6. Он говорил о рэкете, но потом объяснил, что имеет в виду репетиторство. Где же Иохим Раш брал деньги на самом деле? Это был не единственный вопрос, который задавала себе Синди. Ей, например, хотелось понять, чего ради, собственно, она приняла приглашение Иоахима. «Ради получения информации», — отвечала она сама себе. «А вдруг произойдет что-то такое, благодаря чему ей удастся установить, что существует некая связь между Иоахимом и мерзким типом по имени Шон Амос? С другой стороны, она могла выяснить, что у Иоахима железное алиби, и он абсолютно не причастен к расстрелу посетителей ресторана». Размышляя об этом, Синди ехала следом за Иоахимом. Его 10-летний Сааб сделал несколько резких поворотов и остановился около одноэтажного дома. Перед домом была не слишком ухоженная лужайка, на которой росло также несколько кустов. Синди припарковала свой Камару позади автомобиля Иоахима. Они оба вышли из машины одновременно. Позвенев ключами, юноша открыл дверь и отступил в сторону, приглашая Синди войти. «Спасибо». Шагнув через порог, она быстро окинула взглядом гостиную. Комната была обставлена самой обычной мебелью: диван, пара легких стульев, на полу старый серый ковер, деревянные ставни на окнах. На стене висели в рамочках плакаты Максфилда Перриша и Питера Макса, американские поп-художники. Иоахим снял куртку и бросил ее на диван. «Располагайтесь», — сказал он. «Ваши родители хиппи?» — спросила Синди. «Почему хиппи?» «Я сужу по этому», — Синди показала на плакаты. «А...» Иоахим тоже взглянул на стену. «Вообще-то они обожают научную фантастику, хотя иной раз читают и приличные романы. Честно говоря, в литературе у них вкус куда лучше, чем в живописи. Перриш не так уж плох. Да, если вы любите китч. Можете снять пиджак, если хотите. Мне надо позвонить». «Ах да, конечно». Иоахим указал на телефонный аппарат из светлого пластика, стоявший на одном из двух столиков, расположенных рядом с диваном. «Пожалуйста, звоните». «Добро пожаловать в космическую эру», — провозгласила Синди, сняв необычной формы трубку. «Вообще-то отец снабдил телефон специальным электронным устройством, так что вы можете просто назвать номер, и набор произойдет автоматически». Синди посмотрела на Иоахима, затем снова перевела взгляд на телефонный аппарат. «Пожалуй, я воздержусь», — сказала она. «Почему бы вам не приготовить немного попкорна? Мне вдруг почему-то есть захотелось». «Разумеется, я сейчас вернусь». Как только Иоахим вышел, Синди быстро набрала номер, нажала на двойку и на кнопку с изображением символа фунта стерлингов. Когда Сэмюэль поднял трубку, она прошептала в микрофон: «Я у него, все в порядке, позвоню позже». «Ты что, шутишь?» — спросил Сэмми. Сердце у него заколотилось с такой силой, что казалось, будто оно вот-вот выпрыгнет из груди через горло. «Все, мне пора идти». «Ты ненормальная!» — прошептал Сэмми. «Убирайся оттуда сейчас же!» «Сэмми, хватит болтать по телефону, немедленно отправляйся спать!» — донесся до Синди далекий голос Рины. «Похоже, тебе тоже пора», — сказала Синди. «Син, сматывайся оттуда!» «Чуть позже», — ответила она и повесила трубку, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках. В душе она не могла не согласиться с Сэмюэлем. Ее затея действительно была самым настоящим сумасшествием. А главное, ради чего она рисковала? Что рассчитывала обнаружить? Что выяснить? Пытаясь успокоиться, Синди нащупала в сумочке пистолет и с облегчением вздохнула. И чего она так разволновалась? В самом деле, что с ней могло случиться? Взяв себя в руки, она без труда нашла дорогу на кухню. Из микроволновой печи уже доносилось потрескивание кукурузных зерен. «Есть еще пожелания?» — спросил Иоахим. «Надо постараться отвлечь его, сделать так, чтобы он постоянно был чем-то занят», — подумала Синди. «А овощей у вас нет?» «Ну почему же нет?» «Сейчас приготовлю». «Спасибо, если это не очень трудно». «Это не очень трудно». «А начос можно?» — спросила Синди после небольшой паузы. Иоахим обернулся. «Вы хотите, чтобы я устроил пир в честь вашего величества? Послушайте, если это слишком...» «Нет!» — перебил гостю Иоахим и сразу посерьезнел. «Будет вам начос!» «Здорово! Еще что-нибудь?» «Кока-колу!» «Может, выпить вина? Вам ведь уже исполнился 21 год. Нет, кока-кола меня вполне устроит, мистер Безобидный». «Я вовсе не пытаюсь вас напоить», — заметил Иоахим. «Вина я вам предложил без всякой задней мысли. Моя мать постоянно пьет вино. Я предпочитаю кока-колу. Только учтите, если попытаетесь подмешать в нее какой-нибудь наркоты, я вас убью на месте. На этот счет можете не беспокоиться». Иоахим подошел к холодильнику, достал оттуда жестяную банку с кока-колой, открыл ее и с жадностью отпил несколько глотков, после чего протянул Синди. «Я участник движения «Америка без наркотиков». У меня даже членский билет имеется». «В вашей спальне есть телевизор?» — осведомилась Синди, взяв у него банку. «Да», — ответил Иоахим и мгновенно залился краской. «Хотите посмотреть телек?» «Почему бы не устроиться поудобнее?» «В самом деле, почему?» — прошептал Иоахим, но тон у него при этом был какой-то напряженный. «Идите, я присоединюсь к вам через несколько минут». «С вами все в порядке?» — спросила Синди, почувствовав легкое замешательство. «Да-да». Иоахим помахал ей рукой, в которой держал морковку. «Я в полном порядке». Поколебавшись еще немного, Синди вышла из кухни, повесив на плечо свою сумочку. Войдя в комнату Иоахима, она закрыла за собой дверь и, бросив сумочку на кровать, тут же принялась за дело. Спальня Иоахима Раши напоминала комнату ее названных братьев. На большом столе стояли компьютер, факс, телефон, автоответчик и еще какое-то устройство, предназначенное, судя по всему, для осуществления голосового набора. На стене висели две киноафиши. Но что на них было изображено, она не очень поняла. Какие-то искаженные лица с открытыми ртами. Первым делом Синди заглянула в ящики стола. Она искала пистолет или телефонные счета или чеки, подтверждающие недавние покупки, или, наконец, героин, с помощью которого, возможно, был умерщвлен Дэвид Гаррисон. Короче, любое свидетельство того, что между Иоахимом и Шоном, либо между Иоахимом и Жанин, существовала какая-то связь. Она действовала быстро, спокойно и собранно, но, как и следовало ожидать, ничего не обнаружила. Осмотрев последний ящик, Синди открыла дверь и несколько секунд постояла, прислушиваясь. Судя по звукам, Иоахим все еще находился на кухне. Снова закрыв дверь, Синди на цыпочках подошла к платяному шкафу и принялась рыться в карманах пиджаков и курток Иоахима. Но и там не нашла ничего интересного. Всего лишь несколько чеков из книжного магазина, да еще один из магазина, торгующего компьютерами. Осмотр верхней полки шкафа также оказался безрезультатным. Закрыв шкаф, Синди начала обшаривать постель, ощупала подушки, заглянула под одеяло и под простыню потыкала кулаком матрас, обычный поролон. Тогда она легла на живот и заглянула под кровать, тоже пусто. «Что вы делаете?» — раздался рядом с ней голос Иоахима. Встав на колени, Синди посмотрела на хозяина квартиры поверх края матраса. Он гипнотизировал ее взглядом, держа в одной руке тарелку с нарезанными овощами, а в другой — тарелку с начос. «Я уронила сережку», — сказала Синди и мило улыбнулась. «На вас нет сережек». «Ух, я оговорилась», — поправилась Синди и снова улыбнулась. «Я имела в виду кольцо». Лицо Иоахима потемнело. Он поставил тарелки на кровать и нервно провел языком по губам. Синди поднялась на ноги. «У вас расстроенный вид», — заметила она. «Что-нибудь случилось?» «Ничего. Вот ваша еда». «Спасибо». Синди почувствовала, как у нее снова участилось сердцебиение. Она резко выбросила вперед руку, чтобы схватить сумочку, но Иоахим опередил ее. Овладев сумочкой, он заглянул внутрь и обнаружил пистолет. Синди похолодела. Держа пистолет обеими руками и положив палец на курок, Иоахим прицелился в стену, давая Синди понять, что умеет обращаться с огнестрельным оружием. Затем он медленно опустил пистолет стволом вниз и проверил предохранитель. «Почему вы ходите с пистолетом 22-го калибра?» «Это мое дело». «При всем уважении к вам не могу с вами согласиться», — ледяным тоном процедил Иоахим. Если вы принесли оружие в мой дом, это и меня касается. Ну, придумай же что-нибудь, — мысленно подхлестнула себя Синди. Я училась в школе в Нью-Йорке, — сказала она. Вот и привыкла носить с собой пушку. К вашему сведению, вас за это могут арестовать. Это называется незаконное ношение оружия. Вы собираетесь позвонить в полицию? Иоахим неопределенно пожал плечами и взвесил пистолет на ладони. Довольно легкая штука. Но им можно натворить дел. Это верно, — согласился Иоахим и задумался, разглядывая пистолет, а потом добавил, обращаясь не столько к Синди, сколько к самому себе. Пули входят в тело, но чаще всего не выходят наружу. Особенно при попадании в голову. В этом случае, пробив череп, пуля мечется внутри черепной коробки, превращая мозг в кашу. «От ваших слов просто жуть берет», — проговорила Синди. Иоахим удивленно посмотрел на нее, словно только сейчас вспомнил, что не один. Он опустил руку с оружием, сунул пистолет обратно в сумочку и швырнул сумочку на кровать. Синди испытала сильнейшее желание тут же схватить ее, но сумела подавить свой порыв. «Если уж вы так любите оружие, позвольте мне показать вам настоящую машину». С этими словами Иоахим снял со стены афишу. Под ней оказался вмурованный в стену сейф. Юноша несколько раз быстро повернул колесико, набирая нужную цифровую комбинацию, и дверца открылась. Пошарив в сейфе рукой, он достал оттуда револьвер. «Если вы хотите в самом деле чувствовать себя защищенной, вам следует носить с собой что-нибудь вроде этого. Знаете, что это за штучка? Смит и Вессон, 32-го калибра, с большой мушкой, прозванный Курносом. Легко заряжается, легко переносится под одеждой. Что ж, вы произвели на меня впечатление. Уберите его, Иоахим. Мои родители...» Откашлившись, произнес юноша, глядя на револьвер. «Как я уже говорил, они странные люди. Они не то чтобы расисты, рассуждающие о превосходстве белой расы, но им в известной степени свойственна так называемая психология пионеров, первопроходцев. Дескать, человек должен уметь за себя постоять. Им ужасно нравятся всякие эксперименты на выживание. Мне частенько приходилось проводить лето в диких горах, страдая от невыносимой жары, питаясь только тем, что удавалось убить, и добывая воду из кактусов голыми руками. Это ужасно. Да уж, хорошего мало. Тем не менее, летние мучения были не так страшны, как зимние, в Great Divide. Пока мои сверстники катались на лыжах, я в 20-градусный мороз жил в палатке прямо на снегу. Иоахим перевел дух. У нас, конечно, было кое-что. Мазь, предупреждающее обморожение, но от холода она не защищала. Впрочем, в какой-то момент перестаешь чувствовать холод. Лицо Иоахима стало совершенно бесстрастным. Не знаю, наверное, все это здорово закалило меня и сделало сильным. И ненормальным, это уж точно. Иоахим взглянул на револьвер. «Что мне нравится в таких машинах, они никогда не дают осечки». Он положил револьвер обратно в сейф и достал оттуда пистолет. В отличие от этой игрушки. Пари держу, она вам знакома. Полуавтоматическая Беретта. 11 патронов в обойме. Иоахим посмотрел Синди в глаза. «Любимое оружие полицейских», — сказал он. «Таких, как Питер Деккер». Синди ощутила спазм в желудке, но не произнесла ни звука. «Наверное, вы сейчас думаете, почему я упомянул это имя. Да, любопытно было бы узнать». «Дело в том, — пояснил Иоахим, — что все наши телефоны подсоединены к основному компьютеру. Любой из 10 терминалов может мгновенно выдать мне полный список звонков, сделанных с этого номера. Когда вы звонили, я проверил номер, который вы набрали, по компьютерной телефонной директории Лос-Анджелеса. Думаю, вы знаете, что это такое. Отдаю должное вашей предприимчивости. Мастера выживания умеют добиваться своего. Конечно, из телефонной директории я узнал только имя Питер Деккер. Там ничего не говорилось о том, что он полицейский. Но я читаю газеты, Синди. Такие побоища, как в ресторане «Эстель», случаются не каждый день. Журналисты много цитировали лейтенанта Деккера, а я недаром считаюсь игроком в скребл самого высокого уровня. Запоминать слова, в том числе имена, для меня так же естественно, как дышать. Синди бросила взгляд на свою сумочку, что не укрылось от внимания Йоахима. «Ну же, Синди, давай!» Неожиданно для самого себя он перешел на «ты». «Тебе нужен пистолет?» «Пожалуйста, доставай его. Я не стану себе мешать». С этими словами Йоахим положил беретту обратно в сейф и уставился на девушку. «Ты ведь с самого начала турнира посла меня. Уже при первом знакомстве я сразу понял, что дело нечисто. Тебя выдали глаза, потому что девушки никогда на меня так не смотрят. Тем более красивые университетские выпускницы, для которых я вообще пустое место. Тебе казалось, что ты очень ловко обвела меня вокруг пальца, но ты ошиблась. Тем не менее, я решил тебя не разочаровывать, потому что мне очень приятно было с тобой общаться. Йоахим, только не надо ничего говорить, ладно?» Синди послушно замолчала. «Твоя сумочка похожа по форме на мешочек с длинным ремешком. Когда ты повесил ее на плечо, я заметил, что в ней лежит что-то твердое и тяжелое, хотя разобрать очертания предмета мне не удалось. Но если сопоставить это с твоим звонком в дом лейтенанта Деккера... Словом, я понял, что у тебя в сумочке оружие». Йоахим сел на кровать и продолжил свой монолог, избегая смотреть Синди в глаза. «Теперь мне совершенно ясно, что ты сотрудник полиции. Одного не могу понять, почему ты следишь за мной? Я не совершил ничего такого, чтобы привлечь к себе внимание правоохранительных органов». Подняв голову, он взглянул на Синди. «А может, ты работаешь на свой страх и риск? Тебя послал Криг? Он платит тебе, чтобы ты это делала?» Стараясь выиграть время, Синди принялась постукивать по полу носком туфли. «Что это?» «Йоахим. Действовало мне на нервы. Он злится, потому что я отказался пройти за него базовый тест. Этот идиот не понимает, что за ходом экзамена наблюдают надзиратели. Или он думает, что я загублю свое будущее ради того, чтобы пропихнуть какого-то ублюдка в один из университетов Большой Восьмерки? Соображай же, соображай быстрее, дура!» Мысленно подгоняла себя Синди и вдруг выпалила. «Но ты же сдавал этот тест за других! Наглая ложь!» Выкрикнул Йоахим, лицо его стало красным, словно кусок сырого мяса. «Кто тебе это сказал? Откуда ты берешь информацию? Я никогда не сдавал никаких базовых тестов за других. Что я, по-твоему, сумасшедший?» И тут в мозгу у Синди вспыхнула догадка. «Иногда довольно выгодно быть умным». «Так, кажется, — говорил Йоахим. Вот, значит, какой рэкет он имел в виду. Сэмми ведь рассказывал, что Шон передал Йоахиму какой-то конверт в окно машины. А как насчет Шона Амоса? Ты ведь сдал за него тест. Ничего подобного. Но ведь сочинение ты за него писал, не так ли?» Принялась дожимать своего собеседника Синди. «И за него, и за Крига, и за других ребят. Мы это точно установили, Йоахим, нет смысла отпираться». Лицо юноши вдруг стало серым. «Кто это? Мы?» — шепотом спросил он. Синди сжала кулаки, не сводя глаз с Йоахима, сказала первое, что пришло ей в голову. «Йоахим, администрация вашего колледжа наняла меня, чтобы прояснить ситуацию с махинациями вокруг тестов, контрольных и тому подобного». «О, Господи!» — простонал Йоахим. «Меня наняли, чтобы я добралась до сути существующей системы обмана. У администрации уже давно возникли подозрения на этот счет». «Мне сейчас станет плохо», — пробормотал Йоахим и устремился в ванную. Синди почувствовала, как у нее самой живот сводит спазм. Теперь ей было ясно, каким образом Йоахим избегал издевательств со стороны богатых учащихся колледжа и зарабатывал себе на хлеб. Он брал деньги не только за репетиторство, но и за выполнение домашних заданий, за контрольные работы и сочинения. Вопрос состоял в том, мог ли он за деньги пойти на какое-нибудь действительно серьезное преступление. Синди пока еще не чувствовала себя вправе вычеркнуть Йоахима из списка подозреваемых как человека, который не способен на убийство. Через некоторое время Йоахим вернулся в комнату. По его пепельно-серому лицу стекали капли воды. «Извини», — сказал он и слабо улыбнулся. «Для специалиста по выживанию я не слишком хорошо держу удар, верно?» Синди протянула ему банку кока-колы. «На, выпей. Я не... Пей!» Йоахим сделал маленький глоток. Администрация колледжа наняла тебя, чтобы ты вскрыла всю систему надувательства, или тебе поручено вывести на чистую воду именно меня? Вопросы буду задавать я. Синди постаралась, чтобы ее слова прозвучали как можно внушительнее. Если ты хочешь выйти из этой истории сухим, помоги мне. Я готов. Давай все по порядку. Расскажи мне про Шона Амоса. Что именно? Сколько времени ты на него работаешь? Это началось года 4 назад, шепотом сказал Иоахим. 4 года назад? Да. Я стал делать задания за него, за Крига, за Денни. А как еще, по-твоему, я мог заставить этих подонков отвязаться от меня? И ты брал с них деньги за то, что делал? Что именно ты делал? Домашние задания, сочинения, лабораторные работы и так далее. Иоахим взглянул на Синди. Да, я брал с них деньги. И сколько? Поинтересовалась Синди. По-разному. В каждом случае цена оговаривалась особо. Ты именно об этом беседовал с Шоном на школьной автостоянке примерно месяц назад? Он еще тогда передал тебе конверт. Вы с ним договаривались о цене за какую-то очередную лабораторную работу? Месяц назад? Иоахим вздохнул. Я понятия не имею, что я делал месяц назад. Это было во вторник. Ты поговорил с Шоном, точнее, он поговорил с тобой. Потом ты уехал, оставил в книжном магазине объявление о сегодняшнем турнире по скреблу. Ваши люди глубоко копают. На кого ты все-таки работаешь? «Отвечай на мой вопрос, Иоахим», — рявкнула Синди. «О чем ты беседовал с Шоном Амосом?» «Месяц назад?» «Но я правда не помню». «Я мог бы заглянуть в мой ежедневник. Ну так загляни». Иоахим достал из ящика стола кожаную сумку и вынул из нее устройство, напоминающее электронную записную книжку. Включив его, он принялся нажимать пальцами на клавиатуру. «Месяц назад, во вторник», — пробормотал он. «Нашел!» «Ага, задание по английской литературе. Надо было на трех страницах написать что-то вроде сочинения, в котором сравнивались бы английские и американские трансценденталисты. Возможно, я говорил с Шоном об этом. Предлагал ему помощь». «Перестань пороть чушь!» — резко прервала его Синди. Иоахим явно напрягся. «Послушай, Синтия Коэн, или как там тебя на самом деле зовут? Я всего лишь пишу работу, а потом показываю ее Шону. Если она ему нравится, и он решает поставить под ней свою подпись, то я-то тут при чем? Это называется плагиат, и ты его поощряешь. А, по-моему, это все равно, что найти нужную информацию в энциклопедии. Вот когда будешь общаться с приемной комиссией Йельского университета, там все это объяснишь», — припугнула Иоахима Синди. «Чего ты от меня хочешь?» — в отчаянии вскричал он. «Клянусь, я никогда больше не стану этим заниматься. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Вся моя жизнь, все мое будущее поставлено на карту. Дай мне еще один шанс. Что еще ты делаешь для Амоса? Глаза Иоахима беспокойно забегали. Что ты имеешь в виду? Он когда-нибудь нанимал тебя для того, чтобы ты помог ему в чем-нибудь еще? Спросила Синди, беря в руки свою сумочку. В чем-нибудь еще? А что еще я могу? И потом, я ненавижу этого сукиного сына. Я всех их ненавижу, этих ублюдков. Пользователи долбанные. Иоахим горько рассмеялся. Как в прямом, так и в переносном смысле. Мозг Синди лихорадочно перерабатывал полученную информацию. Пользователи компьютеров? Нет. Он явно имел в виду что-то другое. А! Вот в чем дело. Наверное, Иоахим хотел сказать, что Шон и его друзья употребляют наркотики. Вот и связь с Дэвидом Гаррисоном. И его смертью в результате передозировки. «Эти ребята балуются наркотой, верно?» — спросила она. «Еще как, балуются, не то слово». «Ты когда-нибудь покупал наркотики для Шона?» Иоахим так выпучил глаза, что они, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Он утверждает, что я...» «Да он врет! Этот парень такой враль, каких поискать!» «Отвечай на вопрос!» «Нет!» — выкрикнул Иоахим. «Нет, нет, нет!» Я никогда не покупал наркотики ни для Шона, ни для кого-либо другого. Я не имею дела с этой отравой. Я не имею ничего общего ни с Шоном, ни с остальными, в особенности с Мелом. Я занимался с ним пару раз. Это совершенно ненормальный тип. Я, когда его вижу, бегу от него, как от чумы. Синди чувствовала, что она уже на пределе, и ее нервы вот-вот не выдержат. Тем не менее, она решилась на очередную импровизацию. «Ты имеешь в виду Мэла Миллера?» «Кто это, Мэл Миллер?» Синди пристально посмотрела на Йоахима. «А ты про какого Мэла говоришь?» «Я про Малькольма Керри». «А, понятно». Синди глубокомысленно кивнула. «Кому еще он поставляет наркоту, кроме Шона? Крига и остальных?» «Любому, кто попросит. Но вообще-то я точно не знаю. Я же сказал, что стараюсь держаться от него как можно дальше. Пожалуйста, верь мне, я говорю правду». Йоахим был бледен, на лбу у него выступил пот. Сердце Синди захлестнула волна жалости. Она решила немного успокоить беднягу. «Если понадобится, ты повторишь все это в суде под присягой?» «Да, конечно». Лицо несчастного юноши выражало полное замешательство. Было видно, что он совершенно запутался и ничего не соображает. «Пожалуйста, объясни мне, что все-таки происходит?» «Объясню через минуту». «Теперь или никогда», — решила Синди, и, собрав всю волю в кулак, сказала, «дай мне заглянуть в твой ежедневник». Йоахим протянул ей электронную записную книжку, но Синди не взяла ее. «Включи», — приказала она. Юноша повиновался. «Значит, ты уверен, что, просмотрев твой ежедневник, я не найду там никаких записей, свидетельствующих о том, что ты встречался с Малькольмом Керри, верно? Ни единый, клянусь. А если я проверю несколько дат, просто наугад, на выбор, я не обнаружу там ничего такого, что тебе можно было бы инкриминировать?» Йоахим совсем сник. «Ничего такого, за что сажают в тюрьму. Но на записи типа «написать сочинение для Шона» я могу наткнуться, не так ли?» Вытерев рукавом пот со лба, юноша кивнул. «Ты не обязан показывать мне свой ежедневник», — Йоахим сказала Синди. «Если все делать по закону, то я не имею права что-либо требовать от тебя без ордера». «Ничего, все нормально». Йоахим снова протянул Синди электронный ежедневник. «Я не знаю. Нет-нет, все в порядке. Я наугад назову несколько дат, а ты найдешь свои записи, относящиеся к названным мной дням, и покажешь их мне, хорошо?» Юноша кивнул. «Итак, что у тебя было запланировано? Ну, допустим, на вторник прошлой недели». Йоахим быстро вывел на дисплей соответствующие записи. «Вот, смотрите». Синди взглянула на небольшое окошечко дисплея. «Две контрольных, визит к врачу, вечером никаких мероприятий. Словом, ничего примечательного». «А как насчет субботы, две недели назад?» Йоахим снова нажал на несколько клавиш и вытянул руку с ежедневником так, чтобы Синди могла видеть дисплей. Ничего. Опять ничего. Чувствуя, что пульс ее учащается, Синди назвала день, когда были расстреляны посетители ресторана «Эстель». Без всякой задержки Йоахим нашел нужные данные и показал ей. Синди принялась внимательно изучать каждую строчку, пока не дошла до 20:00 вечера. Именно в это время на тех, кто сидел в ресторанном зале, обрушился град пуль. Из соответствующей записи в ежедневнике Йоахима Раша следовало, что Йоахим в момент совершения преступления находился на турнире по скреблу, проводившемуся местным филиалом Христианской молодежной ассоциации. «Ты действительно там был?» — спросила Синди, ткнув пальцем в дисплей. Йоахим посмотрел на указанную строчку и на какую-то секунду замешкался. «Погоди, дай мне подумать. Турнир Христианской молодежной ассоциации? Да. Да, я участвовал в нем. А что?» «Напоминай, вопросы задаю я». «Да, конечно. Спрашивай, что хочешь». «Кто-нибудь может подтвердить, что ты в самом деле был на этом турнире?» «Конечно. А что?» Синди махнул рукой и сказал: «Ладно, у меня пока все». «Что значит «пока все»?» — спросил Йоахим, похолодев от ужаса. «Что ты собираешься делать?» «Пока ничего». «Ничего?» — переспросил юноша. «Если ты дашь мне обещание никогда больше не писать никаких сочинений за других, то я, пожалуй, за мной это дело. Клянусь, никогда. Пусть эти ублюдки как хотят, так и выкручиваются. Ладно, я не стану упоминать о тебе в своих рапортах, но это не значит, что я полностью отпускаю тебя с крючка. У меня к тебе есть еще пара вопросов». Йоахим принял более расслабленную позу. Видно было, что у него словно гора с плеч свалилась. «Да, конечно. Что ты хочешь знать?» «Мне бы хотелось поговорить о Малькольме Керри. Кто поставляет ему товар? Где он продает его?» Йоахим вопросительно посмотрел на Синди. «Ты что, из отдела по борьбе с наркотиками? Я задала тебе вопрос». Я не знаю, где Мелд достает эту гадость. Но если нужно, я мог бы попытаться это выяснить. Йохим, совершенно исключено, чтобы ты начал совать повсюду свой нос и задавать всякие вопросы. Понятно? Само собой. Малькольм Кэри довольно опасный тип. Так что все разговоры на эту тему должны быть сугубо между нами. Понял, Синди. Спрашивай все, что хочешь. Я могу называть тебя Синди? Она улыбнулась, давая понять, что не имеет ничего против. Что Шон покупает у Мэла? Я думаю, все. Стимуляторы, транквилизаторы, кокаин, героин, травку. Значит, Шон покупает у Малькольма героин? Перебила Иоахима Синди. Наверное. Но ты в этом не уверен. Я знаю, что Шон время от времени употребляет эту мерзость. Где же еще он может ее достать, как не у Малькольма? Уэстбридж, территория Мэла. Откуда тебе известно, что Шон употребляет героин? Об этом все знают. Шон сам не раз хвастался, да и не только этим. У него слишком длинный язык. И чем же еще он похваляется? — спросила Синди после небольшой паузы. Да о чем он только не болтает. Вечно всем рассказывает, какие наркотики употребляет, кого из девчонок трахает. А он случайно не хвастался? Синди сглотнула. Шон никогда не упоминал об одной женщине, ну, той, что старше его. — Ты имеешь в виду Жанин Гаррисон? — Еще как упоминал, — кивнул Йоахим. — Он постоянно о ней треплется. И при этом просит никому ничего не рассказывать. А между тем всем известно, что они трахаются. По крайней мере, он так говорит. Синди, понимающе кивнула. — Что еще ты знаешь о Шоне и Жанин? Ты имеешь в виду слухи, которые о них ходят? — уточнил Йоахим. Синди чувствовала, что силы ее на исходе, но решила все же продолжать свою игру. — Да, я имею в виду слухи. — Насколько они соответствуют действительности? — Кто его знает? Йоахим немного помолчал. — Боже мой, тебе же все известно, абсолютно все. — У меня есть информатор, — солгала Синди. — Но сейчас мне нужно получить сведения от тебя. Так что давай, расскажи мне о слухах. Я думаю, эти слухи пошли из-за того, что Шон в последнее время, особенно после случившегося в ресторане «Эстель», стал вести себя очень странно. Ты ведь знаешь про родителей Жанин Гаррисон? Да, они погибли там, в ресторане. Дальше. Ну вот. А потом, когда брат Жанин умер от передозировки... Тебе ведь и об этом известно, верно? Известно. Брата Жанин звали Дэвид Гаррисон. Его тело обнаружила уборщица. Смерть наступила от того, что он принял слишком большую дозу наркотика. Продолжай. Лицо Иоахима помрачнело. «Понимаешь?» — снова заговорил он. «Сначала эта женщина потеряла родителей. Ну, тогда, конечно, ни у кого и мысли никаких на ее счет не возникло. Все мы думали, что их убил какой-то сумасшедший, который перепутал ресторан с тиром. Но когда и брат Жанин отдал концы...» Иоахим хрустнул пальцами. «Понимаешь?» После смерти родителей Жанин должна была унаследовать много денег. Так вот, Шон говорил, что Жанин очень злилась из-за того, что ей придется делить наследство с братом, тем более, что ее брат был наркоманом. «Дальше», — кивнула Синди. Йоахим вздохнул. Потом пошел слух, что Шон заплатил Мелу, чтобы тот воткнул иглу в вену Дэвиду Гаррисону. То есть сделал так, чтобы смерть брата Жанин выглядела как несчастный случай. «Значит, Шон нанял Малкольма, чтобы тот убрал Дэвида Гаррисона?» «Если верить сплетням. А Мел, скажу я тебе, такой псих, что вполне мог пойти на это». Иоахим пожал плечами, хотя, возможно, все это одна болтовня. «Ты ведь знаешь, как бывает. Кто-то чего-то натрепал, а потом поползли слухи, и обычный треп стал казаться чем-то вполне реальным. Но вообще Шон в результате всей этой истории приобрел довольно гнусную репутацию». Синди уселась на кровать рядом с юношей. «Йоахим, чрезвычайно важно, чтобы этот наш разговор остался между нами. Смотри, никому ни слова, это в твоих же интересах». «Тебя ведь не колледж нанял, верно?» — спросил Йоахим, глядя на Синди. «Ты из отдела по борьбе с наркотиками, да?» Проигнорировав вопрос, Синди вновь обратилась к Йоахиму, пытаясь выжать из ситуации максимум возможного. «Я хочу, чтобы ты повторил все, что рассказал мне о Шоне Амосе, Жанин Гаррисон и Малькольм Керри, о слухах, которые ходят в колледже, о том, что Шон употребляет наркотики, а Малькольм торгует ими, а также охарактеризовал Малькольма как человека. Мне нужно, чтобы ты повторил все это еще раз. Кому повторил? Тебе? Нет, не мне. Лейтенанту Деккеру. Когда? Прямо сейчас. Сейчас? Да, сейчас. Он твой начальник, верно? На этот раз Синди не надо было лгать, она вполне могла обойтись полуправдой. Да, Йоахим, лейтенант Деккер мой начальник.